«Есть хочу», — сказал Арчеладзе. «Очень хочу большой кусок зажаренного мяса, лучше молодой свинины, с луком, хреном и помидорами». «Что с тобой происходит?» — с тревогой спросила Капитолина. «Я не узнаю тебя». «Ничего», — засмеялся он. «Говорю, есть хочу. Знаешь, я любил сам готовить. Я долго жил один, холостяком, и ты знаешь, по какой причине. Мне совсем не стыдно говорить. Я готовил мясные блюда, разумеется, острые, обязательно с луком, перцем. Ты же помнишь мою фамилию? Надо оправдывать. А еще хочу вина, хорошего красного вина». «Эдуард!» Она в первый раз на Балканах назвала его по имени. «Совсем тебя не слышу, не понимаю». «Капа, Капитолина, забудь это имя. Ну вот, теперь забудь. Ты дал слово подчиняться моей воле. Я весь в твоей власти», — снова засмеялся он и стал зарываться в прелое сено. «Только замерз». Они называли ядерный заряд дремлющим ангелом, и он должен был проснуться на горе Сатве. «Гриф, не сходи с ума, прошу тебя. Знаешь, я вспомнил. Однажды ты принесла вино, хорошее молдавское вино. Теперь нужно установить, где, в какой части города находится этот объект, где дремлет ангел. Правда, Овега сказал мне, что земноводные наполнили череп Святослава красным вином вместо твердого мозга. Это чтобы арийские народы были в хмелю. А мне приятно выпить пару стаканов хорошего вина. Помнишь, радостное опьянение и совсем легкое состояние хаоса, когда забываешь путь к дому, но отлично помнишь дорогу к любимой». «Ты что, выпил?» — вдруг изумилась Дара. «Гриф, ты пьян!» «Я опьянею только от любви», — захохотал он и уложил Дару на сено. Она вырвалась, сверкнула глазами и что-то сказала, но Арчеладзе не внял, впаявшись слухом в шуршащий, как снег, голос, доносящийся из наушников. Дара не могла слышать то, что прозвучало только для него. «Тебе знакомо название Эль-Абба?» — озабоченно спросил он. «Нет». В ее голосе зазвучала обида, показавшаяся ему сейчас приятной, ибо он услышал голос Капитолины. «Что-то арабское? Где это? Эль-Абба?» «Такое знакомое название. Впрочем, наплевать, потом вспомню. Правда, очень хочется есть». В штаб-квартире наступил обеденный перерыв. Арчеладзе лежал на сене, сдвинув один наушник на висок, чтобы слышать, если вдруг заговорит Капитолина. Она же говорила только голосом Дары, чужой, властной женщины, способной подавлять волю. «Мир Гоев сохранился и существует лишь потому, что из века в век соблюдается жесточайшая дисциплина. Кощеи бы давно проникли во все сферы нашей жизни, если бы мы предавались страстям и слабостям. Мне стыдно говорить это тебе, воину, прошедшему трудный путь. Для тебя примером должен служить рок Георгия Жукова». Святогор вручил ему меч и вложил в него свою волю. Но доблестный избранник Атенона, победив бесноватого Кощея, из-за своих житейских страстей не посмел поднять меч на земноводных тварей, окруживших его со всех сторон. Ты же помнишь, Гриф, как закончил свой воинский путь этот витязь, командующим Уральским округом. И то по протекции стратига. Кощей нашли его слабое место и мгновенно отняли волю, изрочили рог. А тем временем в штаб-квартире духи мертвых готовили операцию по широкомасштабному поиску спецслужбы русских похитивших ученых. Информация была настораживающая, однако Арчеладзе оживился, когда вновь услышал название Эль-Абба. Теперь уже хоть и косвенно, а все-таки произнесенное в связи с Рональдом Бергманом. Это произошло в 17:05. В кабинетах вдруг заговорили о самолете, который сейчас находится в воздухе. Вероятно, получили сообщение о прилете начальства. В общем-то, знакомая суета. Лихорадочно готовились к докладу. Не шеф ли Арваха Рональд Бергман решил пожаловать в Пловр?